Испанские мелодии. Цикл рассказов. Душа Альгамбры. О том, что я когда-нибудь окажусь в горах Сьерра-Невады и буду общаться с древнейшим представителем местного населения, одним из потомков Абенсерахис, не мечтала и никак не могла предположить даже в самом своем счастливом сне. Дело в том, что культурой Испании я увлеклась с детства. Зачитывалась сказками Альгамбры, но отчего-то не спешила отправляться туда. Очевидно, чтобы не разочаровываться в своих представлениях об этой волшебной стране и не испортить впечатление заочного знакомства. Примечание. Сказки Альгамбры американского писателя Вашингтона Ирвинга. Конец примечания. Каждую новую культуру мы воспринимаем индивидуально, усваивая настроение, идущие к нам от рассказчиков, художников или кинооператоров, которые постарались запечатлеть увиденное по-своему. Но когда я оказалась в Испании, поняла, что никакие рассказы, книги или фотографии не могут передать то, что открывается во время личного знакомства. Но обо всем по порядку. Сперва хочу поведать вам, что же привлекло меня в любимую страну, которая сыграла в моей судьбе весьма важную роль. Меня зовут Ника, и я художница, придумываю расцветки тканей, гобеленов и всевозможных драпировок. Так получилось, что замуж я не вышла, когда была такая возможность. Не захотела идти на компромисс с судьбой и привыкать к человеку, которого не любила, но который любил меня. Намного позже поняла, что это был мой единственный шанс завести семью, ибо свободные мужчины мне больше не встречались, только женатые и чужие. Пока не появился он, герой моего романа, и самая большая моя любовь. Но, опять же, не та половинка, о которой мечтала. Дело в том, что Иван не хотел привязывать себя к женщине. Он был свободный, как морской ветер, и гордый, как восходящее солнце. Я так и звала его. Мое солнце. Мое нежное и ясное солнышко. Ни один год, несмотря на его нежелание соединять со мной свою судьбу, я любила этого человека. Несколько лет мы шли параллельно, пересекаясь по пятницам, а иногда и по выходным. Утешало то обстоятельство, что Ванечка не давал себя окольцевать никому из женщин, не только мне. Но вечное положение любовницы, даже не гражданской жены, утомляло и выводило подчас из душевного равновесия. К 10-му году нашего общения чувства стали притупляться, как у супругов с большим стажем семейной жизни. Возникло привыкание, ведущее за собой раздражение, недовольство, угасание притяжения друг к другу. Скажу откровенно, меня держало возле Ивана в последнее время уже не влюбленность и даже не любовь, а скорее традиция. Столько лет вместе. Ваня превратился в большого задушевного друга, которым не разбрасываются, и отношения с которым априори ценны и эксклюзивны. Не знаю, что чувствовал Иван. На тему любви и внутренних ощущений мы в последнее время не говорили. Я и так знала, что подобные рассуждения его выводили из себя. Пришла пора рассказать о характере моего друга. Он, несмотря на многие свои достоинства, как то подвижный и острый ум, высокий интеллект, исключительную порядочность и обостренное чувство справедливости, имел одну черту, с которой я никогда не соглашалась и которая мешала мне находиться подле него. Она проистекала из последнего качества. Острейшего ощущения малейшей несправедливости, которое приводило его в состояние нереальной ярости. Те, кто не привыкли видеть его в подобном состоянии, могли посчитать его по праву больным человеком. Настолько Ваня был порядочен и ответственен перед другими, что не переносил малейших промахов других людей, возмущался и выходил из себя. Говорят, что его подчиненные ходили по струнке и очень боялись чем-нибудь прогневать своего руководителя. Ваня занимал должность начальника в компьютерной фирме. В гневе он был неподражаем. Предметы летали по комнате, а тон и порог его голоса превышали все возможные децибелы. Но и это не было самым страшным. Гораздо хуже было, когда в угоду его никчемной борьбе за справедливость мы теряли с ним самое драгоценное, что есть у людей, ничем не заменимое время. Никогда не забуду один наш отпуск, один из первых проведенных вместе. Мы отдыхали в Италии, и с утра была назначена поездка во Флоренцию. но наш туристический автобус имел несчастье сломаться. Ваня тут же принялся искать виновных, выяснять отношения с гидом, а также звонить в московское представительство турфирмы. Тем временем остальным нашим туристам предложили отправиться на экскурсию на местном, менее комфортабельном транспорте, напоминающем наши маршрутки. Но Ваня отказался. Он хотел поехать непременно на нашем автобусе. Думал, что с его настойчивостью транспорт починит за считанные минуты. Но это не зависело от недовольства русского туриста. Транспорт отремонтировали только к вечеру, когда довольные соседи вернулись из Флоренции, полные восторженных эмоций. Мы же просидели целый день в отеле в ожидании нашего законного транспорта. Я не раз припоминала ему этот наглядный случай, то, как мы потеряли целый день в Италии из-за его амбициозной скандальности, отняв у самих себя невосполнимые часы жизни. Но Иван не слушал меня, а продолжал упорно настаивать на том, что поступил правильно, а остальные, как лохи, тряслись в тарантасе, не соответствующем нашему статусу. Как видите, идти на компромисс мой Ваня не умел и был к тому же упрям, так что никакие доводы на него не действовали. Поэтому я никогда не заводила разговоров о женитьбе. Во-первых, боялась его безумного гнева, а во-вторых, переспорить великого упрямца было просто нереально. Но я его любила, пусть в прошлом, и поэтому на многое закрывала глаза. Мы способны прощать наших бывших возлюбленных, пользуясь позитивной памятью о светлых мгновениях. Я не раз замечала за собой подобное. Несмотря на осуждение разума, сердце остывает гораздо медленнее последнего и продолжает любить вопреки домыслам и рассуждениям трезвого ума. Иван стал в последнее время меня сильно раздражать. Не так говорил, несимпатично выглядел, чавкал во время еды. Отчего я раньше этого не замечала? Рассудок подсказывал мне, что появились первые признаки угасания любви. Возможно, настала пора для расставания. Но я медлила, и теперь былые свидания и счастливых мгновений превратились в отбывание повинности. Наконец, после долгих раздумий, я приняла тяжелое решение расстаться с Иваном. И в тот же день получила приглашение от моего друга отправиться вместе с ним в страну моих грез, в Испанию. От этого я не смогла отказаться. Решила отложить расставание и попытаться, насколько это возможно, сохранить тающие на глазах отношения. Испания вдохнула в наши затухающие сердца силы, и мы, как ни в чем не бывало, беспечно и весело перемещались по городам Пиренейского полуострова. Но даже в условиях особой романтики путешествий я понимала, что со мной уже не прежний Ваня, бесконечно любимый мужчина, надежный друг и родная душа. Все больше ощущала, что путешествую с типичным любовником, обыкновенным временным партнером. Это отнюдь не радовало. Но любимая страна не давала повода для уныния, ибо она блистала перед нами во всей своей красе, искрясь, танцуя и ежедневно меняясь, поворачиваясь к нам своими подчас полярными сторонами. Однажды во время пребывания в древней Кордобе история с поломанным экскурсионным автобусом повторилась. И я с содроганием принялась ждать заточения в гостиничном номере, но мой друг, видимо, учел ошибки прошлого, и вместо скандала и выкачивания прав предложил мне арендовать автомобиль и поехать в древнюю столицу мавров, Гранаду, самостоятельно. Я пришла в восторг от этой идеи. Это было даже круче и интереснее. Купив карту Андалусии, мы двинулись в путешествие. Свобода перемещения опьяняла. Хотелось совершать незапланированные остановки, выходить в маленьких городках и поселках, не отмеченных в путеводителе, чтобы вкусить аромат настоящей Испании. К Гранаде мы подъезжали уже ближе к вечеру, и я забеспокоилась, что осматривать легендарную Альгамбру, чудесный шедевр мавританского искусства, что возвышается над городом, нам придется только при вечернем освещении. Но я жестоко ошиблась. Заехав в придорожный ресторанчик перекусить, а затем, отстояв очередь на заправке, мы подъезжали к прекрасному городу, уже когда полная луна воцарилась на небосводе, а ее слуги, яркие созвездия южных широт, волшебно мерцали, изливая на засыпающий город свой далекий свет. Темный силуэт горной гряды, именуемый Сьерра-Невада, был нашим неизменным спутником слева от дороги. Высота гор увеличивалась с приближением Гранады. Иван успокоил меня, что все знаменитые архитектурные шедевры хорошо освещаются при помощи прожекторов, и вечерняя Альгамбра не менее прекрасна, чем дневная. Вдруг мы заметили светящуюся точку в горном ущелье. Свет полыхал ярко и ровно, и был не похож на фонарь или горящее окошко одинокой лачуги. Нас заинтересовал этот огонек. Мы, не сговариваясь, переглянулись, и Ваня остановил машину. Затем вышли из салона навстречу ночной прохладе и чистейшим запахом пряных трав и неведомых цветов. Немного размяли ноги, пытались подойти чуть ближе, чтобы рассмотреть таинственное свечение, но огонь мерцал так далеко, что ответа на свои вопросы мы так и не получили. И решили ехать, но автомобиль отчего-то перестал подчиняться нашей воле и потом и вовсе заглох. Когда Иван окончательно понял, что это надолго, принялся голосовать. Ведь в чужой стране мы даже не знали, по какому телефону можно вызвать аварийную службу. К нашему удивлению, автомобилей на шоссе было немного, и все они отчего-то не останавливались, а проезжали мимо. Вот тебе и хваленая отзывчивость иностранцев. Хотя, возможно, на то были у местных свои причины. Их можно было понять. Чем останавливаться на ночь глядя, лучше уж поспешить домой. А куда же еще могли ехать все эти люди? Не на работу же. После часового стояния у обочины поняли, что сегодня в гостиницу мы вряд ли вернемся, и нам необходимо искать ночлег вблизи Гранады. До города было не близко. Мы бы дошли туда только к утру, поэтому пришлось искать населенный пункт либо придорожный отель в округе. Немного изучив окрестность, стало очевидным, что рядом нет никаких строений, и только этот таинственный робкий огонек среди гор. Другого выхода просто не оставалось. Мы принялись подниматься по извилистой, но удобной тропинке наверх, останавливались на полянках, на одной перекусили приготовленными бутербродами, полюбовали звездным небом, которое, казалось, приближалось по мере нашего подъема вверх. В зарослях травы пели свои убаюкивающие колыбельные цикады, еще монотонно тарахтела клювом неведомая птица. Загадочный огонь скрылся за поворотом горы, но мы знали, что все равно тропинка должна непременно вывести нас к нему. Мы не ошиблись и к полуночи увидели перед собой костер. Рядом сидел совсем древний, судя по длинной седой бороде и странному тюрбану на голове, старик и дремал. Иван громко кашлянул. Дедушка вздрогнул, изобразив на лице испуг. Очевидно, что гостей сегодня он никак не ожидал. «Кто вы и откуда?» — спросил он после невольной паузы. «Не зря я изучала испанский на двухгодичных курсах. Могла поддержать беседу». «Мы русские, из Москвы. Иван и Ника». Абориген гор внимательно сверлил нас бесстрастными, ничего не выражающими глазами. Отсвет пламени придавал его фактурному, усеянному складками лицу демонический устрашающий оттенок. Стал не по себе. Что было на уме у этого, возможно, сумасшедшего? Одно успокаивало. В силу возраста этот совсем дряхлый дед никак не мог быть бандольеро. Одним из вымирающих, но еще промышляющих в горах Андалусии бандитов-одиночек, подкарауливающих свою жертву на пустынных горных тропах. Старик проскрипел остатками зубов. Было видно, что в его рту зияют пустоты. Хотел что-то сказать, но вместо этого издал странный звук, напоминающий вздох. «Зря вы пришли сюда. Вам лучше уйти», — отчеканил он с той торжественной вежливостью, которая присуща испанцам. «Но нам негде переночевать, а у вас хотя бы есть огонь. Не пустите до утра посидеть подле костра?» — спросила я. «Меня это не касается. Убирайтесь и не мешайте мне жить», — приказал седой и тощий человек у огня. «А если не уйдем, что будет?» «Пожалеете, сильно пожалеете». Его белки зло и остро сверкнули в черноте ночи. «Выхода у нас нет. Мы остаемся». Нарочито спокойно и уверенно принялись искать место ночлега. Нам приглянулся довольно большой плоский камень, отполированный до блеска отдыхавшими на нем путниками. Старик остро и зло глянул, хотел что-то сказать, но отчего-то вместо этого лишь махнул рукой и съежился еще больше, превратившись в жалкого, непонятного всеми отшельника, вынужденного скрываться. Мы пришли и потревожили его покои и, возможно, укрытие. Мне показалось, что сей уважаемый в силу возраста страж гор являлся не только красочным персонажем, неподражаемой иллюстрацией к нашему странствию по Испании, но и носителем какой-то не то жуткой трагедии, не то тайны. И разговорить его наша прямая задача. Я стала делать вид, что замерзаю, и принялась подносить руки к костру, тереть якобы замерзшие пальцы, они впрямь были холодны, приседать и прыгать для разогрева. Но абориген даже не повернул головы. Его застывшая поза говорила о неподкупности и явном недовольстве приезжими. Когда я вконец отчаялась растопить лед его души, то снова села на камень и тихо сказала своему спутнику: «Все бесполезно. Переждем ночь, а утром отправимся покорять Альгамбру». Старик встрепенулся, совершенно неожиданно для нас, очутившись рядом, переменился в лице, словно бы его что-то удивило. «Вы сказали, Альгамбра? Я не ослышался, вы оттуда?» «Мы туристы, из России, и хотим увидеть восьмое чудо света». Старик разочарованно опустился на свой камень, застыв на мгновение, снова превратившись в изваяние. Но потом опять точно так же взметнулся, выпрямившись в полный рост и жестом приглашая следовать за ним. «Пойдемте, я проведу вас в Альгамбру кратчайшей дорогой», — предложил он. «А не поздно ли сейчас держать путь? В горах ночью, насколько я знаю, небезопасно, тропинки не видно, и можно без труда провалиться в пропасть». «Со мной вы не пропадете. Я знаю здесь каждый камень. Главное, ступайте по моим следам». «Но все равно видимость при лунном свете условная. Мы за себя не ручаемся». «Свет у вас будет. Идемте», — приказал старик, с достоинством настоящего идальго, подчеркивая свое, несомненно, благородное происхождение. Позже мы узнали, что наш новый знакомый принадлежал к знаменитому роду Абенсирахис, игравшему в древности огромную роль в борьбе правящих кланов в Гранаде. Мы с Ваней неуверенно переглянулись, но поднялись и отправились за этим странным человеком. Сама необычная ситуация будоражила воображение, поднимая нас на эту явную авантюру. Но адреналин уже закипел в крови, и полной решимости, забыв про сон и холод, мы двинулись в путь. Вначале шли по удобной широкой дороге, по плоскогорью. Очень скоро перед нами возникло ущелье в каменном склоне горы, куда наш провожатый уверенно шагнул. Его примеру последовали и мы. «Осторожно, здесь крутые ступени. Спускайтесь не спеша, ощупывая ногой каждый камень», — посоветовал старик. «Позвольте узнать ваше имя», — нашелся спросить Иван, который тоже был знаком с испанским еще со школы. «Хорхе. Называйте меня так», — сухо отозвался старец. «Куда вы нас ведете, Хорхе?» «Как и договаривались, в Альгамбру». «Но ведь это какое-то подземелье». «Это кратчайший путь в крепость. Старинный подземный ход, прорубленный еще маврами. Точнее, даже не подземный лаз, а тоннель, ведущий сквозь толщу горной гряды». «А вы нас не обманываете?» Страх мгновенно пронзил меня, стоило ему упомянуть про таинственный горный тоннель. «А какой смысл? Ваша смерть меня не волнует абсолютно, как и все, что происходит в этой жизни. Насмотрелся я за век всего, и мне все порядком надоело. Вся история человечества — череда похожих скучных явлений, включая смерть, предательство, обман и нечистые помыслы. Только одно имеет интерес и значение в мире — это движение ума к свету, к совершенству. Альгамбра — вот образец неподражаемого истинного совершенства, поэтому я вас туда и веду. Все, что было до этого, включая то, как вы пытались меня разжалобить, смешная возня, скукота и абсолютно незначащие для меня вещи. Но к свету удобнее пробираться во мраке, в темноте, тогда тебя ничто не отвлекает от цели. Поэтому я ищу свет, когда спускается на землю ночь. Днем я предпочитаю пребывать в состоянии дремоты или сна, но вы люди незакаленные, хоть и находитесь на правильном пути. Когда вы увидите Альгамбру, вы поймете, о чем я. Вы же приехали из далекой северной страны, о которой мне говорил еще прадед. Я знаю, что на Дальнем Севере среди бескрайних и глубоких снегов светится крепость из красного камня. Там сердце России. И у вас тоже есть свой идеал красоты и совершенства». «Как глубоки ваши познания о нашей стране, мы не ожидали. Спасибо». «Вы меня сильно разговорили. Нам пора в путь. Сейчас я зажгу для вас в виде исключения. Фонари. И вы больше не будете идти на ощупь. Старик достал откуда-то два газовых факела и передал их нам. Свет озарил нишу и ступени, ведущие в темноту неизведанного и опасного пути к прекрасной Альгамбре. Мы начали спускаться. Было четкое ощущение, что по ступеням давно никто не ходил. Их покрывал толстенный слой пыли, которая при каждом новом шаге взметалась в воздух, попадая в ноздри, не щадя наших слабых дыхательных путей. Мы принялись дружно чихать, включая Хорхе. «Отчего здесь так пыльно?» — задал свой резонный вопрос Иван. «Это крошится особая порода, только в этих местах встречающегося редкого минерала», — он произнес испанское название, которое тотчас улетучилось из нашего сознания. «Именно этот мельчайший белый песок используют в песочных часах». «А мы полагали, что это вековая пыль». «И пыль тоже. Она неизменный атрибут истории. И здесь, в толще гор, следы истинной истории Испании. Вам еще предстоит удивляться, и не раз. Только не задавайте мне больше глупых вопросов». Последняя фраза мне показалась странной, ведь гостеприимный хозяин, этот сухой старик Хорхе, сам вызвался проводить нас до крепости. Стало быть, ему не безразлично мнение туристов о его прекрасной стране.